Глава 42. Зои и Лайонс сумели провести Делию Хоу в пустую комнату для совещаний, не дав ей заметить, что творится в отделе расследований. Там они подробно расспросили ее о вчерашнем телефонном звонке от Мэрибл. Зои никак не удавалось представить себе полную картину, но она надеялась найти какую-то случайную деталь, которая прольет свет на происшедшее. Разговор продолжался, и Бентли чувствовала все большую досаду. Что-то здесь не сходится, что-то не так. Лайонс записывала все, что говорила Делия, в блокнот. Разговор крутился вокруг одних и тех же подробностей, и Делия начала проявлять нетерпение. «Все, что я вам уже говорила», — отрезала она наконец. «Я не знаю, почему Мэрибл повесила трубку. Может, услышала, что кто-то идет? Может, у нее отняли телефон? Лучше скажите мне, что вы намерены делать? Вы вообще ее ищете?» Зои и Лайонс встретились взглядами всего на миг, но Делия, похоже, это заметила и насторожилась еще сильнее. «Миссис Хоу, мы делаем все возможное, чтобы разыскать вашу дочь», — сказала Лайонс. «Я вам не верю. Я хочу поговорить с кем-то еще. Кто у вас тут главный?» Она машинально погладила запястье. И Зои, бросив взгляд в ту сторону, увидела там новый, более свежий ожог. Однако синяков на запястье не было. Никто не принуждал Делию держать руку над огнем. Пока Лайон старалась успокоить женщину, Зои попыталась вновь воспроизвести в уме последовательность событий. Полтора месяца назад, 29 июля, исчезает Мэрибл Хоу, видимо, схваченная неизвестным. Затем, 8 сентября, Мэрибл как-то удается позвонить по телефону матери. А на следующий день неизвестный хоронит ее заживо и выкладывает видео в сеть. Выходит, все это время он держал ее в заперти? «Я хочу поговорить с вашим начальством. Немедленно!» — выкрикнула Делия Хоу, стукнув кулаком по столу. «Какая-то важная деталь ускользает. Нужно сосредоточиться. Прошу прощения». Зои встала, вышла из комнаты, закрыв за собой дверь и прислонилась к стене в коридоре. Допустим, он больше месяца держал девушку в плену. Потом она как-то умудрилась сбежать и позвонить матери. В наказание он закопал ее живьем. Нет, не сходится. Зачем столько времени держать Мэрибл в заперти, если Николь Медина он похоронил сразу? Может, он и не похищал Мэрибл? Может, она в самом деле уехала из дома и полтора месяца где-то пропадала по своей воле, а убийца схватил ее совсем недавно? Нет, слишком натянуто. Непонятно, почему она так внезапно все бросила и исчезла. Этот телефонный звонок тоже странный. Делия Хоу твердо заявляет, что ничего журналистам не сообщала. Может быть, информация ушла от ее мужа? Или утечка из полиции? Однако в новостных статьях о звонке слишком много подробностей. Подробностей, которые могла знать только Делия. Или же утечку устроил сам убийца? Тоже не сходится. Девушка попыталась бежать, сумела позвонить матери. Он в отместку закопал ее живьем. Зачем ему привлекать внимание к собственному промаху? Из комнаты вышла Лайонс и подошла к Зои. «В чем дело? Что-то здесь не так. Думаете, все это время Мэрибл была в плену у убийцы?» «Почти уверена. Зачем он ее держал? Не зная Зои. Может, насиловал ее, может, заставлял себе готовить, может, ему просто нравилось с ней разговаривать. Откуда нам знать? Почему Николь Медина? Он похоронил сразу. А Мэрибл держал так долго. Почему он так резко меняет образ действий? Может быть, он просто психопат-садист?» — предположила Лайонс. — Так не бывает. Зои покачала головой. Серийный убийца неодержим дьяволом. У него нет цели творить зло и сеять несчастье. Он повинуется некой потребности. У него есть сложная сексуальная фантазия. И, основываясь на ней, он делает то или другое. Например, закапывает женщин живьем. И еще, похоже, старается привлечь внимание и прессы, и полиции. Он жаждет славы. Какая-то деталь на видео. Что-то там не так. Зои не могла понять, в чем дело. Словно видела краем глаза тень, которая ускользает, едва пытаешься ее разглядеть. «С этим разберемся позже», — сказала Лайонс. «А сейчас нам нужно закончить разговор и...» Тут она повернулась к двери комнаты для совещаний и умолкла. Зои взглянула туда же. Дверь была приоткрыта, комната пуста. Пока они разговаривали, Делия выскользнула оттуда и ушла. Обе бросились за ней. Делия прошмыгнула мимо пары копов и свернула направо, прямо к двери с табличкой «Отдел криминальных расследований». Зои и Лайонс поравнялись с ней лишь секунду спустя. Она стояла в дверях, отдела расследований, глядя на мониторы, показывающие одно и то же. Искажённое криком лицо её дочери. Звук на всех компьютерах теперь был выключен, но и без звука было ясно. Происходит что-то страшное. «Это же Мэрибл», — проговорила Делия. Её губы дрожали, в глазах стоял ужас. Лайонс мягко взяла женщину за руку. «Миссис Хоу, пожалуйста, пойдёмте со мной». Она вырвала у неё руку, не сводя глаз с экранов. «Что происходит?» Лайонс начала отвечать, но Зоуи её уже не слышала. Глядя на видео через плечо потрясённой матери, она, наконец, поняла, что не так. У девушки накрашены губы, вокруг глаз размазана тушь. Но если убийца похитил её 1.5 месяца назад, зачем ей краситься? Разве что сам убийца заставил. Или... Переведя взгляд на её топ без бретелек, Зои поняла всё.